Глава 16. Хоронили Федора и Иванну в один день. Поминальный обед Натан Юльевич организовал в столовой санатория. Очень удобно, для работников в том числе. Они приходили прощаться одновременно с обоими. Приятели Федора, не имеющие отношения к санаторию, на поминки не пошли. Лиза с Олей чувствовали себя очень неловко. Из гостей они никого не знали, поэтому сразу после борща Герман отвез их домой. «Как деревяшку в гроб положила!» Оля опустилась на стул. «Прямо камень с души!» «Хотите чаю?» — предложил Эдик. «А то в столовой компот, как в яслях!» «Хочу чаю, как в яслях!» — пробормотала Оля. «С молоком!» «А мне со сгущенкой!» Герман тоже уселся за стол. Эдик занялся чаем, Лиза нырнула в холодильник. Что Руну вместе с Федором похоронили очень хорошо. Из раздевалки куртку Федора они забрали сразу после банкета. Но только накануне похорон Оля решила проверить карманы. Перочинный ножик, зажигалка, ключи и в половину спичечного коробка дощечка с выжженным символом. Оля сразу зацепилась за ключи, которые, она была уверена, Федор потерял. Ведь он всегда носил их в брюках. Что заставило его в новогоднюю ночь отступить от правил? Понятно теперь, почему он возвращался в санаторий. Без ключей проблематично попасть в дом. Лиза сразу сказала, выжженный на дощечке символ здорово смахивает на перевернутую и сильно растянутую букву «И» — рунический знак. «Небось, Бабкин!» — отмахнулась Оля. «Мужчинам все равно, а Лизе интересно, даже очень». Вечером она обложила руну картами. Похоже, символ Федор выжигал сам, по указке Аглаи. Потом она замагичила самодельную руну, как оберег для внука. У него была очень слабая энергетика, это факт. По идее, подобные вещи следует носить ближе к телу. Складывалось такое впечатление, что на банкет он собирался в совершенном раздрае. В отличие от Таро, руны Лиза не изучала, но интернет в помощь. Полученная информация совершенно не вязалась с предназначением оберега, чем руководствовалась Аглая в выборе символа. Домашние уже спали, когда она закрыла ноутбук, так и не получив, впрочем, исчерпывающего ответа на свой вопрос. «Мам!» — Эдик тронул ее за плечо. «Ты спишь?» «Конечно!» — проворчал Герман. «Она же вчера полночи в интернете сидела!» «Тебе чай с чем?» — Оля подвинула Лизе лимон. «С футарком, пожалуйста!» «Наша мать сошла с ума!» — констатировал Герман. «Какая досада!» «Нет!» — заверила Оля. «Наша Лиза собралась изучать руны». «Мало нам карт!» Герман вскрыл банку со сгущенным молоком. «Мало!» — кивнула Лиза. «Они не дают объяснения, чем таким Аглая заколдовала Федю. И главное, зачем? Хочу лимон!» «Витамин С очищает сознание?» — улыбнулся Эдик. «Руна Эйвас, с одной стороны, может служить поддержкой и опорой. Она включает силу рода. С другой стороны, трансформирует страх». Лиза с удовольствием вгрызлась в кисло-сочный ломтик. «Бе!» — скривился Эдик. «Эйвас соответствует аркану смерти в Таро. Не выстрелил ли символ в обратную сторону, подобно паленой петарде? Оберёги можно наделять любыми свойствами, но не диктует ли нанесенный знак границы дозволенного? При любом раскладе Аглая его поддерживала, но она же его и убила». «Как?» — Эдик подавился халвой. «Во время ритуалов вокруг разбрызгивается много энергии. Учитывая специализацию Аглаи, доставалось Федору много магической гадости. Энергетика у него слабая». «Федя чувствовал это!» — Оля закрыла лицо ладонями. Эдик фыркнул чаем. «Ясно. Федя пригласил мелюзгу, чтобы не так страшно было умирать». Герман придвинул Лизе синюю коробочку. «Скушай птичку». «Трудно представить Германа без птички. Он плохо себя чувствует, если в доме заканчивается суфле. Приморские. Эх, когда-то, при царе Горохе, когда о товарных знаках и слыхом не слыхивали, любимые многими конфеты назывались «птичье молоко». Закон отжал у кондитеров название, но изображенная на коробке колибри поет сама за себя». «Слава Богу, завтра мы поедем домой». Развалившись на диване, Лиза прикрыла глаза. «Да, малорадостные каникулы получились», — проворчал Герман. «Приехали, похоронили Федю и обратно». «Гешенька, ну в чем, по-твоему, наша вина?» «Постфактум всегда кажется, что близкого человека можно было уберечь». «Согласись, он как будто специально лез на рожон. Вот тебе и дорога в новом году», — вспомнила новогоднее предсказание Лиза. «Дорога на кладбище. И Иванну жалко. Она вообще явилась жертвой чужой игры». «Ой, ну все, Лизок, прекращай реветь. Лучше бы не говорил». «Пойду спрошу, может, Олюшке чем-то помочь?» Лиза нехотя поднялась с дивана. Делать особо ничего не хотелось, но отвлечься не помешает. Дети подозрительно притихли. Где и чем они занимаются, не ее дело. Вздохнув, Лиза прошла в кухню. Свет не зажигала, как раз напротив окна горел фонарь. Пустынная улица. В поселке редко встретишь гуляющих по ночам. Напротив ворот остановился седан. Кроме белой крыши из-за забора ничего не видно. Интересно, кого принесло на ночь глядя? «Ясенька? И что тебе, дружок, не спится?» «Ну, заходи, заходи, нальем тебе кипяточку». Горюет бедняжка по своей шляпе. «Кстати, был ли он в столовой? Неужели сел пьяным за руль? Эй, куда же ты?» Развернувшись от калитки, Яся вернулся обратно в машину и газанул. Неужели испугался, заметив ее в окне? В коридоре что-то зашуршало. Лиза застыла, прислушиваясь. Потом все-таки заставила себя выйти. Когда глаза привыкли к полумраку, разглядела сидящую на полу под вешалкой Олю. «И что ты тут сидишь в темноте?» — Лиза включила бра. Баюкая ботинок Эдика, Оля пробормотала себе под нос. «Выселяешь. Уеду. Не скучай». Толком слов не разобрать, но и без того понятно. Девчонке срочно нужна помощь. Сначала Лиза вздрогнула от прикосновения Эдика, но Оля и на него не среагировала, не прекратила своего занятия и когда рядом материализовался Герман. Наконец Лиза увидела. «Эй!» — заверещала она, подпрыгивая. Убаюканная в ботинке мышка, отмерев, шустро юркнула в норку. «Неприлично так гоготать в доме покойного!» Герман похлопал Эдика по плечу. «Тихо ты! Мать к телефону!» Звонила с отчетом Диана. В крови Иванны обнаружили экстази. Но дело возбуждать не будут. Мало ли, каким способом человек расслабляется. Один из гостей рассказывал, как видел всадника на белом коне. Хотя Тимофей утверждает, что всю новогоднюю ночь провел дома один. Зато он признался, что Вера убедила его уговорить жену поехать на прогулку. Заверяла, что там они непременно помирятся. «Как же так?» — возмущалась Лиза. — Как не стали возбуждать дело? Это же прямое доказательство, что Иванну убили. Если выяснит, где она взяла наркотик... — С одной стороны, полностью с вами согласна, — зашептала Диана. — Но замять дело приказал Натик.